Чаемая сила обретается в бесцеремонности, красота видится в бьющей наповал яркости контрастных цветов, свобода не мыслится без применения оружия. Ироническая патетика одесских рассказов высвечивает поистине необыкновенный процесс, как запутавшееся сознание маленьких людей превращает бандита в богатыря. Это особенно хорошо видно в новелле «Справедливость в скобках», напечатанной в 21 году и никогда потом автором не переиздававшейся. Она не отшлифована с той степенью тщательности, какая свойственна другим произведениям Бабеля. С нее как бы еще не сняты строительные леса. Но благодаря этому прозрачнее внутренняя структура, заметнее исходные посылки. Избитый Бенни до полусмерти маклер Цудечкис оправдывает короля и объясняет происходящее весьма своеобразно. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. Восторг и преклонение неотделимы от отвращения и страха. Цудечкис готов вытерпеть что угодно, ибо его кумир истребляет ложь и ищет справедливость. Итак, бунт маленького человека против лжи и несправедливости способен принимать причудливые самоотрицающие формы. Эта тема роднит одесские рассказы с «Канармией» и другими произведениями Бабеля, где всюду душа человеческая предстает как тесное переплетение множества разных и часто противоположных чувств. Справедливость в скобках. Первое дело я имел с Бенни Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти не доставало Сережи Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и потому я жив. Как медный памятник стоит он над городом. Он, Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног. Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бенни, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим, и все скажут, точка стоит на месте, где ей приличествует стоять. Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером, я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами, я почувствовал себя несчастной. В чем причина? Причина в конференции. Иначе бы я на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем. Красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их 7, и моя жена 8-й побег. Я не высморкался на справедливость. Нет, справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции. Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали 6 компаньонов, «Примо де Примо», лучшие из лучших. К тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционерам поставили домотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бенни. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал: «Так и так, Беня». Король закусывал. Графинчик с водкой, жирная сигара, жена с животиком. 7-й месяц или 8-й, верно не скажу. Вокруг террасы природа и дикий виноград. «Так и так, Беня», — говорю я. «Когда?» — спрашивает он меня. «Коль раз вы меня спрашиваете», — отвечаю я королю, «тут я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего из субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит никто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?» Такое было у меня мнение. И жена короля с ним согласилась. «Детка», — сказал ей Беня, — «я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке». Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигарой,